Я духом обновленья, свободный от оков. Псалом спою хваленья Кореевых сынов. Меня Спаситель мой соединил с собой. Я вечно-вечно буду теперь Его слугой. Меня Спаситель мой соединил с собой. Я вечно-вечно буду теперь Его слугой. О, сколь же вожделенны жилища Бога сил! В них вел меня Спаситель и кровью искупил. Там Божий дом готов для Божиих сынов. Живет там Бог Спаситель среди весны садов. Там Божий дом готов для Божиих сынов. Живет там Бог Спаситель среди весны садов. Душа моя ликует, восторгом я объят. Мой Бог так свят и силен, и милостью богат. Да телом и душой, Господь, слуга я твой. Иного Бога веки не будет надо мной. Да телом и душой, Господь, слуга я твой. Иного Бога веки не будет надо мной.